«Здравствуй, Альма», — пододвинул к клетке стул король, после чего сел на него, уставившись на рогатую женщину с красными глазами. Они у нее проявились, когда ее скрутили и подавили ее силы. Скрываться, очевидно, было дальше бесполезно. Альма улыбнулась клыкастой улыбкой. Из одежды на ней была лишь небольшая тряпка, ее же руки были приколочены к стене. Для демоницы, впрочем, подобные неудобства были более чем терпимы. «Ты болен, человек», — хмыкнула женщина, не скрывая своего презрения. «Ты ведь и сам понимаешь, что я не твоя жена. Почему ты продолжаешь меня называть ее именем? Я прожил с тобой слишком долго, чтобы так тебя не называть», — покачал головой Элиас. Его лицо, как и атмосфера в темнице, были безумно мрачными. Казалось, что сама его тень была темнее, чем нужно было. Стражники остались на более высоких уровнях темницы, из-за чего не слышали разговор. «Ну и зачем ты вновь пришел, Элиас?» — не могла понять демоница. «Неужели соскучился по моему телу?» Мужчина помолчал где-то с минуту. «Ты ведь никак не относишься к владыке демонов, так?» — посмотрел в глаза демоницы король. «Ты пришла откуда-то извне, и почему ты так думаешь?» Элиас едва заметно улыбнулся. «Твои действия отличаются от действий остальных демонов. Твое мышление слишком другое». Прикованная женщина неожиданно громко засмеялась. Элиас непонимающе уставился на демоницу. Для него все еще было шоком, что его жена, что обычно вела себя холодно и презрительно ко всем остальным, вдруг начала вести себя настолько развязно. То, насколько легко демоница поменяла образ своего поведения, пугало. «Ты кое в чем ошибся, дорогой», — прекратила демоница смеяться, при этом, правда, сохраняя легкую улыбку на лице. «Я действительно не имею никакого отношения к нынешним демонам». Альма многозначительно помолчала, испытывая терпение короля. «Но это не значит, что я не из этого мира. Все в точности наоборот, Элиас. Я самая что ни на есть уроженка этого мира. Та, кто еще помнит о том, что пытался вложить Создатель в этот мир изначально, пока ему не стало скучно. Пока он не создал себе площадку с заточенной в нем богиней». Элиас непонимающе уставился на демоницу. «Что ты несешь, Альма?» Демоница, впрочем, больше ничего не ответила, несмотря на все расспросы Элиаса. Она была безумно странной, и это пугало. Ночь. Повсюду, даже в воздухе, были свечи. Так получилось, что сегодня была полная луна. У озера, рядом с пирсом, стоял столик, за которым сидели Лор и Фариль. Бог гарема воплотил на себе джентльменский костюм, когда на Фариль было золотое платье. «Если ты думаешь, что подобным сможешь меня задобрить, то глубоко ошибаешься», — презрительно скривилась богиня этого мира, но, впрочем, только на этом и остановилась. «Мила, не смей меня так называть». Лор, который выглядел для Фариль сейчас как идеальный для нее мужчина, как можно мягче улыбнулся, из-за чего сердце богини застучало, вопреки всей ее ненависти, чуть быстрее. «Ты самая прекрасная богиня, что я видел в своей жизни», — не стал уточнять бог гарема, что он, в общем-то, и не видел толком других богинь. «Я счастлив, что встретил тебя, милая Фариль», — галантно поднял бокал с вином бог гарема. Фариль, очевидно, почувствовала, что он не врет, из-за чего, как бы она ни кривилась, ей было приятно. Разумным вообще приятно, когда их хвалит. В какой-то степени это даже более актуально, когда хвалит враги, они льстить уж точно не будут. Тем более, что богиня буквально всю свою жизнь была в заточении. Обычно, если она и проявлялась в материальном мире, то исключительно в виде аватара. Ее внешнему виду могли делать комплименты сотни и тысячи раз, но то была не ее настоящая внешность. Похожая, бесспорно, но как смертное тело может передать красоту божественного существа? КХМ, не совсем актуально для Лора, но тут уж как посмотреть. «Я была бы счастлива, если бы сожгла твою душу в демоническом огне, проклятое порождение хаоса», — добродушно улыбнулась богиня, после чего, взяв бокал с вином, показательно вылила его на землю. «Пока твое основное тело сейчас со мной так общается, твои аватары спят с десятками женщин. Ты правда думаешь, что сможешь меня каким-то образом задобрить?» Лор невинно пожал плечами. Его параллельные сознания действительно сейчас были заняты. Он, так сказать, становился сильнее. «Мила, не называй меня так», — засветились золотым глаза Фариль. «Милая Фариль», — проигнорировал просьбу богини бог гарема, — «иметь гарем — это моя концепция, сама моя сущность. Я рожден для того, чтобы он у меня был. Осуждать чужую конце, какой в ней смысл?» — ударила по столу Фариль, из-за чего он треснул. Лор щелкнул пальцем, и стол восстановился. Бровь богини дернулась. Боги были ограничены своей концепцией. По идее, бог гарема в общем представлении, как бы, не должен быть способен телепортироваться, менять чужое сознание, иметь способности к восстановлению всего, да и вообще вести себя так. Бог гарема, в понимании Фариль, должен заниматься лишь тем, чтобы увеличивать свой гарем. Насильно, не насильно, неважно. Сама идея, которую вложили в сущность Лора, должна была быть сосредоточена лишь на одном. Особенно это актуально для слабых богов. Бывает, что они мало чем отличаются от самых страшных и мерзких демонов. Тут же перед ней сидит аномалия, стиснула зубы в бессилии богиня. Как он так развился? Почему он такой умный? Откуда у него такие способности? Что должны были вложить смертные в свои желания, и кто вообще должен был вложить такие мысли, чтобы родилось вот это? Нет, конечно, нельзя отрицать, что он сам превзошел свою концепцию, однако это было еще более маловероятно. Да и сами боги, как правило, не меняются, обычно вмешивается внешний фактор. Слишком много вероятностей, поняла богиня, что думать над этим просто бесполезно. Ненавижу. Какой в ней смысл? Переспросил Лор. Его глаза загорелись золотом. Конечно же, чтобы дарить своему гарему и себе счастье и удовольствие. А для чего нужен еще гарем? Это отвратительно. Зарумянились щеки богини, стоило ей представить это счастье и удовольствие. Слышишь меня, я не стану участвовать в твоих оргиях, ты меня понял? Я скорее пойду на то, что уничтожу свою сущность, чем буду участвовать. Богиня не успела договорить. Бог гарема щелкнул пальцами, и пространство дрогнуло. В определенном радиусе вокруг них заиграл весенний вальс. Рот богини открылся. Лор галантно встал, после чего подошел к Фарилле и протянул ей руку. Богиня целую минуту, слушая незнакомую для себя музыку, обычные японские школьники так и не передали ее в этот мир, молчала, после чего, вздохнув, приняла предложение бога гарема. Итого, под светом свеч, под полной луной, под музыку Шопена, бог гарема и богиня Фарилью Пирса танцевали вальс. Чувствуя, что настроение богини от такого стало чуть лучше, Лор едва скрыл улыбку, после чего отправил образ. «Спасибо за идею, владыка». С определенной задержкой, но ответ пришел. «Удачи». Лор, казалось, не мог стать еще довольнее. А ведь один из воплощенных им аватаров сейчас очень активно общался со своим гаремом. Жизнь почти удалась, а то, что все стало чуть мрачнее, к Лору-то не относится. Да, у него было полно света в наличии, и если нужно, то он принесет его в этот мир достаточно, чтобы он окончательно не потемнел. Но мы еще не прошли все испытания, Савада До. Молчать. Ударил по столу весьма и весьма крупный мужчина, после чего продолжил. Я тебе еще полмесяца назад сказал, что все, время вышло. Чтобы выиграть тебе дополнительные полмесяца, мне в буквальном смысле пришлось стоять на коленях. И ты еще говоришь мне, что все испытания не пройдены. Коленки Касуги немного задрожали. Но, никаких но, жестко перебил Касугу мужчина. Проект Михи прошел полевые испытания. Родители детей дали согласие. В чем проблема? Ита сжала кулак. Мы с самого начала искали способ дать возможность управлять мехами подготовленным солдатам, а не самым обычным детям. Мы не можем, и вновь перебил названный Савадой До на свою подчиненную. Я тебе давал время и ресурсы, стоял за тебя на коленях. Все, либо мы сейчас должны показать результаты на практике, либо нам конец. Вопросы? Касуга, ничего больше не сказав, глубоко поклонилась. Простите за мою несдержанность, Савада Дона. Так-то лучше, кое-как успокоился Савада. Теперь осталось дождаться появления первой попавшейся этой зоны разделения и отправить их туда. Этим я займусь уже лично, ты свободна. Видя, что Касуга стала совсем бледной при упоминании зоны, Савада потер глаза, после чего добавил. Ты должна отдохнуть, Касуга-тян. Я дам тебе неделю отпуска. Глаза женщины расширились. А отпуск? Какой отпуск? Ты давно его заслужила, хмыкнул мужчина. Иди, отдыхай. Касуга, впрочем, осталось стоять не месте. Я не хочу их, на самом деле, только ее, а не их, но то уже частности, бросать в такой момент, Савада Дона. Последняя зона разделения появлялась почти 3 месяца назад. Был очень высок шанс того, что за эту неделю появится как минимум одна, если не больше. Тем более, что речь, скорее всего, идет о всей Японии, а не только Токио. Лишняя паранойя, но что поделать, слишком уж оно все неожиданно получилось. Лицо мужчины помрачнело. «Ты продолжаешь со мной спорить? Тебе не кажется, что это уже совсем нагло? Не испытывай мое терпение, Касугатян. Это последнее предупреждение». Женщина намек поняла, лишь вновь глубоко поклонившись. Выровняв спину, больше ничего не сказав, она вышла из кабинета. Мужчина проводил взглядом это, после чего поморщился. «Ками, строит из себя невесть что? Какая же дура! Касуга же начала бесцельно ходить по белым коридорам. Атмосфера была чем-то похожа на больничную. Разрушалась она тем, что, кроме людей в скафандрах, иногда мимо нее проходили какие-то странные особы в деловых костюмах. Иногда попадались люди, которые тащили в паре какие-то запчасти. В больницах, как ни странно, такое встретить было нельзя. Ита зашла в свой кабинет, приложив к двери свой бейджик, после чего надела скафандр, чтобы ее чувства не могли считать. По идее, было бы логичнее, если бы Амаринобу, собственно, эмпат, из-за которого многие люди и стали носить защитные костюмы, сам в нем ходил, но истерику, которую он устроил, когда это попытались сделать, дало всем понять, что легче выдать ее всем сотрудникам, чем бороться с Нобу. И ведь успокоительное ему вколоть нельзя, как показали тесты, все, что влияет на мозговую активность, делает лишь хуже. Странные способности детей словно на подсознательном уровне понимают, что что-то не так, и начинают идти в разнос. Суждение, вероятнее всего, неправильное, однако других объяснений пока не нашли. Приходится довольствоваться тем, что есть. Таки надев неудобный скафандр, зато не душно, зима как-никак, женщина пошла на специально подготовленную площадку для особенных детей, где они занимались физкультурой. Понять, что они были там, было до смешного просто. «Я не хочу больше отжиматься». Крики Нобу не узнать было невозможно. Площадка была довольно большой и могла похвастаться самыми разными тренажерами. Мехи создают довольно большие нагрузки на тела тех, кто с ними синхронизируется и, хоть это не обязательно, но все равно желательно иметь хорошую форму. Тем более, что мехами в режиме реального времени управляли пилоты, поэтому уметь хотя бы как-то драться они были просто обязаны. Картина перед Касугой открылась довольно необычная. Миякатора, парень со скрытыми силами, обмотав руки бинтами, бежал круг за кругом по стадиону, видимо, пытаясь пробудить скрытую силу, нагружая себя. В его синдроме были хоть какие-то плюсы. Симидзу Мизуки, немая телепатка, просто сидела на лавочке, видимо, отдыхая после нагрузок. Тренер, мужчина в скафандре, очевидно, сосредоточился исключительно на Амари. Парень, безусловно, раздражал почти всех. «Еще 5 отжиманий, Нобу-кун. Я не хочу. Мне плевать», — рыкнул тренер, заставив парня, хочет он того или нет, отжаться еще 5 раз. Обессиленный школьник, умудрившись отжаться еще требуемые 5 раз, просто свалился на пол. «Молодец», — довольно кивнул мужчина, после чего повернул голову на пришедшую Касугу. Узнал он ее по бейджику. «Ита-сан, здравствуйте, Игараси-сан», чуть поклонилась женщина. «Мне нужно забрать у вас детей на пару минут. Это возможно?» Тренер пожал плечами. «Как вам угодно, Ита-сан. У них все равно сейчас небольшой отдых», без проблем согласился мужчина, после чего пошел в раздевалку. Касуга собрала троих школьников. На самом деле, Мизуки и Тара просто встали рядом с лежащим телом Нобу, после чего, переведя дыхание, заговорила. «Я должна вам кое-что сказать». Немая девушка наклонила голову. Парень с синдромом восьмиклассника же, взгляд которого был сосредоточен на своей пульсирующей вене, он думал, что оттуда сейчас что-то вылезет, поднял взгляд на Касугу. Нобу что-то нечленораздельно прохрипел, кажется, тоже слушает. Касуга вновь вздохнула. Действительно, ей было, что сказать. Глава 70. «Приехали за нами просто невероятно быстро. Стоило сделать один звонок, естественно, что у Мичиру был в пространственном кармане телефон, как уже через 5 минут прибыл Юичи. Честно, даже думать не хочу, сколько, вероятнее всего, правил дорожного движения он нарушил. Впрочем, сомневаюсь, что ему что-то будет даже чисто теоретически». Мичиру-тян, выбежав из черной машины, набросился на Лалю старший, телом, Каныка. Судя по хрипу от недостатка воздуха Лали, жить осталось ей недолго. «К тому моменту мы уже сошли с дороги, но продолжали находиться под скрывающими нас чарами, а то вид мы имели, ближе всего тут подойдет слово, походный. Еще чуть позже мы спустились под мост, дабы избавиться от лишних неудобств в виде снега. Можно было бы и магию продолжать использовать, но зачем, если можно поступить проще? Так или иначе, чуть не придушив свою дочь древнюю волшебницу, Юичи начал быстро делать десятки звонков, при этом, правда, не отпуская ни на шаг Мичиру, закрывшую лицо руками от стыда, но я-то чувствовал, что ей приятно, что ее так любит. Еще минут через 10 к нам, казалось, со всего города стали съезжаться самые разные люди. Как правило, это были не родители школьников, а личные водители, иногда в буквальном смысле слуги. Конечно, не обошлось и без родителей, однако сейчас было еще рабочее время, хотя, судя по тому, что уже по чуть-чуть темнеет, близится вечер, да и не так много семей жило в Токио. Добраться за 5-10 минут без портала из одного города в другой, увы, не представляется возможным. Старшеклассники стали по чуть-чуть разъезжаться, умудряясь останавливать буквально на ровном месте возникающие конфликты. Например, родители, такие приехавшие, Майдарыта, парня с желтыми волосами и плохим чувством юмора, так вообще неожиданно напали на Юичи и устроили ему проверочный бой. Точнее, сделал это его отец, но мать поддерживала мужа двумя руками. Моя бровь, когда я наблюдал за этим, поностальгически дергалась. Это было настолько абсурдно, нелогично и странно со стороны, причем, без двойного дна, что я даже ощутил подобие внутреннего удовлетворения. Совсем странным я стал. Тут повсюду неприятный запах, наблюдая за тем, как желтоволосый мужчина пуляет желтые молнии в Юичи, пожаловалась мне девочка-дракон. Она, казалось, теперь вообще не планировала превращаться в свою детскую, уверен, более привычную форму, словно, да нет, не словно, чувствуя для себя опасность стать лишней. Я не стал ей по этому поводу что-то говорить, так как очевидно, что она поселится на какое-то неопределенное время у меня, и мне банально будет легче ее воспринимать во взрослой форме, учитывая то, что она для меня останется ребенком. С Азами было привыкнуть проще, она, как бы, дух. Хотя, обращая внимание на некоторые образы в голове, представителей обычной японской школы это ну вот нисколько не смущает. Так, это не те ассоциации, что я хотел бы видеть. В общем-то, до того, как мои эмоции пошли в разнос и еще какое-то время после, я бы и близко не обратил на это внимания, но теперь в голове сразу возникают такие мысли, словно по мне плачет тюрьма, либо то информационное поле виновато. И все, повернул я голову на девочку-дракона. Еще странно, добавила Тируко, сосредотачивая взгляд на разных постройках. Тесно. Это Япония, пожал плечами. Тут всем тесно, Тируко-тян. Тебе, кстати, нужно будет язык выучить, ты же это понимаешь? Девочка-дракон сразу стала выглядеть так, словно ей засунули в рот пару лимонов. Она опустила голову. Да, я же, продолжая наблюдать за тем, как веселится отец парня с плохим чувством юмора, задумался. «Сделай его!» — кричала желтоволосая женщина. «Покажи ему, кто тут настоящий зверь!» Теперь понятно, почему у Арты такое чувство юмора. Но да ладно, чисто теоретически, я могу попробовать начать Тируку ментальными пакетами по чуть-чуть давать информацию о языке. Ее мозг обязан выдержать поступающую информацию, да и ментальными техниками она более чем владеет, так что с Рия, например, такой фокус бы не прошел, и вообще мог его убить. Наверное, нужно было спросить у богини, как она подсунула нам знание языка, и делала ли она это вообще, но как-то не подумали, да и, в общем-то, не критично, у меня есть связь с лором, пускай с задержкой, так что потом можно будет попробовать этот момент наверстать. Я тебе помогу выучить его быстро, заверил я Тируко. Чем, правда, особо радостнее ее не сделал. Кто-то у нас не любит учиться. Владыка, я уже могу вылезти. Пришел мне ментальный образ от лора, точнее, от его частицы. Аватар, не уверен, что он там сделал. Это точно не его копия, а продолжение его сознания, но, наверное, чуть более самостоятельное, чем обычное параллельное сознание. В конце концов, думаю, между мирами не так-то просто на нынешнем уровне бога гарема управлять разными телами. Когда вернемся домой, я буду дальше жить в будке. Пришел мне с небольшим запозданием еще один вопрос. Какая разница, если удобно? Не стал сдерживать хмык. Частица бога гарема на это ничего не ответила. Бой, к счастью, долго не продлился. Директору это все надоело, и он сделал блинк. Моментально оказавшись рядом с желтоволосым мужчиной, он ему ударил в грудь, из-за чего тот улетел на метров 15. «Ура!» – закричали зрители. «Не-е-е-ет!» – закричала еще громче его жена. Ностальгическая улыбка сама собой вылезла на мое лицо. Мы были под мостом, поэтому площадка для боев была весьма и весьма приличной. С каждой минутой к нам подъезжало все больше и больше машин, из-за чего зрителей становилось больше. «Тэ, ты достойный противник!» – кое-как поднялся старший Маэда, после чего показал Юичи большой палец. Позорище, стоявший недалеко от меня Рыта закрыл лицо руками. Одноклассники, несмотря на то, что парень им не очень нравился из-за своего чувства юмора, стали его поддерживать. После, как ни странно, произошло еще несколько боев, которые закончились примерно так же. Выделилась семья Вадыкей, к ней просто прилетел ворон и что-то передал, из-за чего девушка, помрачнев, просто сама ушла. Пока Юичи где-то на заднем для меня фоне сражался с родителями старшеклассников и кому-то там что-то доказывал, я проводил взглядом грустную школьницу. Уж больно показательно она уходила. «На жалости играет», — фыркнула Рин, при этом в эмоциях чувствуя жалость. Кто бы сомневался, еще через пару минут на метле прилетела мать Рин. Ничего особого вытворять она не стала, кроме того, что прилетела на метле, но перед уходом, когда закинула на плечо начавшую от стыда кричать Рин, повернула на меня голову. «Знаешь, сколько я натерпелась, чтобы избавиться от того проклятия?» Без гнева, просто спросила женщина. Сейчас была зима и шел снег, но она все еще была в своем легком платье. «Ты был в своем праве, но я этого не забуду». С этими словами она улетела. И какое-то время еще был слышен крик Ринскакара, хотя интонации мявка-кота вроде были скорее радостные, чем грустные. «Нет, я точно себе заведу кота». И мать, и дочь, впечатленно пробормотала Тируко, провожавшая взглядом Рин вместе со мной. «Ты даже превосходишь тех героев, Тэцуя». «Нет, вроде в эмоциях и чистая невинность, мне при этом кажется, что меня троллит, жестко троллит». «Я пойду», стоявшая возле меня прародительница вампиров, также проводив взглядом Рин, едва слышно подала голос. В уже привычном мне шуме эмоций вновь промелькнуло нечто похожее на жадность. «Мне еще нужно кое-что сделать, после чего я вновь вернусь». При этом она продолжала стоять на месте и, пока на фоне Юичи дрался с родственниками и представителями разных семей, смотрела на меня, чего-то ожидая. Я, увы, не совсем дурак, поэтому понял все прекрасно, из-за чего, под вспышку недовольства в эмоциях Азами, но и только, ухватился за талию Лилит, притянул к себе, после чего поцеловал, подарив тот же заряд эмоций, что и в прошлый раз, но теперь еще и с добавлением духовной силы. Вампирша на этот раз падать не стала, в ее эмоциях проскочило сильное удовлетворение и еще больше жадности. Сначала даже не получилось толком отлипнуть от нее, прародительнице явно все понравилось, из-за чего она уже сама меня схватила и прижала в себе, кажется, чуть мне что-то не сломав. Наконец, когда она таки отлипла от меня, довольно улыбнулась, после чего исчезла. «А вы время зря натеряете, Ясуда-сан. Только сейчас я обратил внимание на то, что звуки магического поединка прекратились. Повернув голову, я понял, что на меня пялятся десятки самых разных людей». Голос подал, как ни странно, уже местами побитый директор. Я, обведя взглядом всех действующих лиц, просто пожал плечами, искренне радуясь тому, что теперь мне не придется работать в школе. Уверен, теперь об этом еще Ирин узнает. Хотя это было в пределах ожиданий. Оставлять Лилит без того, чего она хочет, намного опаснее, чем ревность пускай могущественной, но просто не состоявшейся девочки-волшебницы. Был бы смысл переживать, если бы она была ей, но тут обычная волшебница. Между двух зол, если нет выбора, нужно выбирать меньшие. Правда, мне все равно придется иногда в библиотеку ходить, но то уже частности. В любом случае, все равно, хуже уже не будет. У меня сезон будет только через пару лет. Что-то прошептало возле меня Тируко, смотря на место, где только что была Лилит. Ее глаза засветились янтарным цветом, зрачок, кажется, немного сузился, раскрывая истинную сущность. «Ненавижу эти ваши гаремы, наверное. Скучал ли я по своей квартире? Безумно. Я был по-настоящему счастлив, когда зашел в нее. Чувствую себя Хикки, если честно. Осознание же того, что теперь мне не нужно будет почти каждый день куда-то тащиться, сделало мое настроение еще более хорошим. Того школьника, нежданно-негаданного владыку демонов, передал Юичи. Пускай с ним там разбирается. сомневаюсь, что ему будет сложно пробить информацию о его родителях. Парень к моменту переноса так и не проснулся, но я сомневаюсь, что та темная богиня стала бы передавать поврежденного владыку. Вероятнее всего, просто еще какое-то время поспит и проснется. Стоило мне войти в квартиру, ну ладно, я постоял в ней еще где-то секунд пять, как двери квартир Яшира Сасуне и Яшида открылись, и меня еще и встретили дополнительно соседи. Собственно, первой была Химы клана Аммёдзи, она на меня, подобно Юичи, накинулась и повисла, после чего разревелась. Предусмотрительный сосед-вампир уже окружил нас барьером. Сузу, дух на службе Яшира, прошла сквозь тело Асуны и тоже меня обняла, заплакав вместе с ней. «Я так рада, я так рада», пытаясь меня задушить своей грудью, делилась впечатлениями Асуна. «Невежливо так пропадать, невежливо». Взгляд Яшира, наблюдавшим за этим, был настолько выразительным, что мне казалось, что моя жизнь в огромной опасности. Впрочем, парень довольно быстро пришел в себя, после чего неожиданно тоже обнял, искренне сказал, что рад меня видеть, после чего, чувствуя в эмоциях подобие позора, ушел. Приятно. Все же, он с момента нашей первой встречи стал намного адекватнее. Не обошлось без комментариев Тируко. Такой грудью можно прокормить много детенышей. К счастью, понимали ее только частица Лора, Азами и я. Бог гарема, когда на меня накинулась Асуна, был, кстати, счастливее всех, но то уже частности, в ситуации с прародительницей ему стало скорее страшновато, хах, а кто это? До этого в зоне восприятия Асуны Тируку не было, так что она на нее не обращала внимания. Яшира быстро ретировался, так что я не уверен в том, обратил ли он внимание на наличие еще одной девушки у меня в квартире. Его эмоции были довольно тяжелыми для восприятия, слишком уж много намешано было. Яшида просто промолчал, с едва заметным интересом начав наблюдать за развитием событий. КХМ, он уже успел сходить за чашкой горячего кофе, дракон, беззаботно ответил, поняв, что что-то выдумывать просто бесполезно. Повернув голову к Тируко, я обратился уже к ней, чтобы она меня поняла. Можешь как-то доказать, ничего не разрушая, что ты дракон. Яшида начал делать заинтересованно глоток кофе. Полиглот вампир только что встретил для себя совершенно незнакомый язык с парой похожих слов, что побудило в нем еще более сильный интерес. Девочка-дракон, кажется, почувствовав, что может покрасоваться, гордо надула щеки, в ее взрослой форме это смотрелось странновато, после чего, вытянув руку, покрыла ее чешуей. Вампир чуть не подавился горячим напитком, после чего, прикрыв глаза, коротко кивнул. Да, стоило ожидать чего-то подобного. Сузу с Асуной, получив перед глазами экран смерти, тупо уставились на руку Тируко. От девочки дракона распространилось просто тонны довольства, реакцию она оценила по достоинству. Как ей мало нужно для того, чтобы выйти из созерцательного состояния, серьезно. Для Тируко в последнее время произошло слишком много событий, из-за которых она толком даже понять не могла, как себя вести, и она будет теперь жить с вами. Побледнела Асуна, как, извращенно, нашла новое для себя слово Сузу, и невежливо. Они точно говорят что-то плохое, недовольно поджала губы Тируко, сделав руку вновь нормальной. Ничего не сказав, я переслал Тируко ментальный образ того, что они сказали. Это Тируко немного успокоило. Интересно, кстати, а она в случае чего сможет достать из чужого сознания знания языка, если судить по реакции, то нет, несмотря на то, что она владеет в каком-то роде необходимыми техниками. Хотя, смею предположить, что самыми базовыми. Химы клана охотников на духов стала переводить взгляд то на Тируко, то на меня. А она не знает японский, это временно, заверил я Асуну. А почему она должна жить именно с вами, Ясуда-сама? Голос Сузу уже дрожал. Судя по эмоциям, степень невежливости была множество раз пробита. Я взял на себя ответственность, ляпнул вполне осознанно, после чего, увидев, как они зависли, довольно хмыкнул, чем, кажется, отправил в очередной экран смерти уже всех, включая Яшида. Насладившись эмоциями соседей, вновь сделал свой тон и выражение лица такими, как обычно. Просто так получилось. В какой-то степени, теперь я ее опекун и гид. А опекун, гид, Асуна моими действиями была выбита из колеи, из-за чего задавала вопросы, сама при этом толком не понимая, что спрашивает. Пришлось дополнительно все пояснять, сделав акцент на бедной и одинокой Тируко, прожившей сотни лет в холодной темной пещере. Образы использовал, но по минимум. Мне уже стало намного легче выражать свои мысли без использования удобных ментальных образов. Но, конечно, они помогли задать тональность. В конечном итоге, просидев в моей квартире еще почти 3 часа, Асуна и Сузу ушли. Первая, таки придя в себя, напоследок сказала, что продолжит меня кормить и будет навещать меня как можно чаще. Также сказала, что мне потом, вероятнее всего, нужно будет зайти к клану охотников на духов, о моей пропаже узнали и переживали. Слышать подобное, опять же, было приятно. Йошида ушел за Асуной Сузу. «Завтра приглашаю на кофе», — перевел он взгляд на Теруко, тыкавшую пальцем в лицо в телевизоре. «Кажется, понял, что я занят. Утром, когда удобно», — пожал плечами сосед, после чего пошел в свою квартиру. Возле нас проявилась предок клана Акиима. Кроме нее также проявилась частица бога Гарема. «Тесновато у нас как-то становится», — поджала губы девочка-подросток, явно имея в виду не физическое пространство. «Хе-хе-хе», — владыка просто начал понимать основу моей концепции. Довольно засмеялся маленький летающий череп размером с ладонь. Когда Азами от подобной формулировки хотела праведно возмутиться и даже полезла за веником, подала голос девочка-дракон. Как они все поместились в этот маленький ящик. Мы все застыли, уставившись на Теруко. Увидев нашу реакцию, девочка-дракон неожиданно громко засмеялась, распространяя просто тонны веселья. «Я шучу», видя, что мы продолжаем молчать, с довольной улыбкой уведомила нас она. «Значит, как минимум частично умеет обманывать эмпатию. Это многое усложняет. Уже видела магические зеркала. Мне только интересно, почему я не чувствую от этого зеркала маги?» Невинно похлопав глазами, тыкнула излишне сильно пальцем в экран телевизора Теруко, пробив его насквозь. Я, видя, как она открыла рот и как покраснели ее щеки, потер глаза. «Чувствую, что это будет не единичный случай. Слава чистому разуму, что хоть с деньгами проблем нет. Эх, мне точно нужно завести кота, серьезно. Ну и, понятное дело, зайти к Юичи и передать ему зацепку, если это еще не сделали другие школьники. Впрочем, зайти нужно будет в любом случае, как минимум просто пообщаться. Уверен, он обойдет всех и каждого за подробностями нашего приключения, там, вероятнее всего, дойдет до осознания того, что в том мире есть эльфийки, после чего еще активнее будет искать информацию о мире. И кто я такой, чтобы ему не помочь? Координаты уже достал. Дальше, думаю, он сможет справиться с такой-то мотивацией. Мичиру пускай возмущается. Я, как человек, который видел мысли и переживания старшего, телом, Каныка, прекрасно осознаю, насколько эта тема для него важна. И Такасуга сидела рядом с часами и просто втыкала в них, толком не зная, что делать. Женщина уже давно мечтала об этом моменте, но теперь, когда этот миг наступил, ожидаемые эмоции к ней не пришли. Вместо того, чтобы спать от рассвета до заката, иногда гулять и просто наслаждаться жизнью, она просто втыкала в чертовы часы. Не так она себе представляла столь желаемый отпуск. «Надеюсь, с Мизуки-тян все нормально», пыталась отогнать она от себя дурные мысли. Тараснобу ее откровенно раздражали, хотя и всем отделам любимый эмпат намного больше. Но даже так Касуга чувствовала за них ответственность, из-за чего пускай немного, но переживала. «Мы, так сказать, в ответе за то, что приручили, либо пытаемся приручить». Конечно, что Касуга сама понимала, так это то, что больше всего она переживает за Мизуки. Подобный фаворитизм вполне понятен, ее мозг жестоко убили 2 парня уже множество раз, и если бы не Симидзу, то это бы уже окончательно сошла с ума. Причем, фактически, больше всего повлияло на ее мозг именно Мизуки, постоянно на него воздействуя телепатией. Ита даже не представляла, какой опасности подвергало свое сознание, разрешая не слишком опытному телепату на него воздействовать, но то уже частности. К счастью, Мизуки уже имела достаточный опыт, чтобы случайно никого не убить. Покалечить, впрочем, она все еще может и может легко. «Я так больше не могу», — схватилась за голову Касуга, после чего полезла в свою заначку и достала оттуда вино. Дорогое вино, которое ей подарил один ее уже ныне переехавший в Америку ухажер, когда она только присоединилась к отделу. Тогда она думала, что ее жизнь изменится в лучшую сторону, как же, она была наивной, молодой и глупой. Открыв красный напиток, женщина нашла у себя в квартире бокал, откуда, кстати, после чего налила в него вино. Тем временем шел третий день ожидания. У Касуги уже даже была надежда на то, что за эту неделю не появится никаких зон разделения, а если они и появятся, то тот сверхъестественный отдел успеет зачистить их быстрее, но почему-то в это слабо верилось. В ее жизни всегда так, если что-то плохое могло произойти, то оно обязательно происходит. Касуги казалось, что этот случай не станет исключением. Тем временем, вино постепенно заканчивалось. Глава 71. На улице было 13 февраля. Прошел всего день с того момента, как мы вернулись. Если честно, все еще немного странно воспринимать, что в этом мире прошло времени меньше, чем в том. Как правило, течение времени между республикой и параллельным миром, в который отправляется агент, одинаковое. Либо какие-то задержки совсем уж незначительные и незаметные. Тут же разница очень даже ощущалась. Нас во время обучения предупреждали, что подобное теоретически возможно, и я, в общем-то, этому не удивлен, но ощущается это все равно иначе. Будто в сутках стало больше 24 часов. Проснулся я уже в своей кровати. Если вампирше я ничего сказать не мог, то Тируко все же убедил спать на другом диване. К счастью, со мной не спорили, от звонка на телефон. На часах со слоником было 6 утра. В целом, я бы поспал еще, но звонок меня окончательно разбудил. «Ясуда-сан, здравствуйте!» На той стороне раздался излишне бодрый, я бы даже сказал нервный голос Юичи. «Надеюсь, я вас не разбудил?» «Нет», еще раз посмотрев на часы, тихо ответил я, дабы не разбудить остальных. «Думаю, вы понимаете, что просто так в подобное время суток я бы звонить не стал». На той стороне голос стал очень многозначительным. В общем-то, для людей с местным менталитетом тревожить чужой сон чревато, поэтому то, что директор вообще мне позвонил в такое время, говорит о том, что тема для него очень важна, даже слишком важна. И я, будем честными, примерно понимал причину. Судя по всему, старшеклассники уже сдали наличие эльфиек в другом мире. Либо, что тоже весьма вероятно, Юичи заметил, что на Тэмацу иллюзия, снял ее и понял, что в его жизни точно что-то не так. Не отрицаю, что два эти факта ударились друг об друга. Сначала Каныка наткнулся на Тэмацу, а потом ему еще и дополнительно дали новые сведения школьники. «Вы хотите сегодня встретиться?» – зевнув, уточнил. «Да, я был бы безумно благодарен вам за это». «Во сколько?» – сдержал ленивый вздох. «Почти. В общем, договорились встретиться в час дня. Решили выбрать не школу, а более нейтральное место, обычный ресторан. К 7 утра пришла Асуна с едой, после чего ушла. К тому моменту уже проснулись все остальные. «А ты неплохо устроился», — весело хмыкнула девочка-дракон. «Тэцуя-кун для этого ничего не делал», — вставила слово Азами. «Нужно будет решить вопрос с легализацией», — вместо этого сказал я девочке-дракону. «С сегодняшнего дня, кстати, начнем заниматься японским». Все веселое настроение у Тируко вмиг улетучилось. «И это я еще не сказал, что ей нужно будет купить одежду, гигиенические принадлежности», кстати, а ей нужно чистить зубы, и так далее. Во всяком случае, у меня есть определенные сомнения по поводу того, что легализовать Тируко будет сложно, связи, в конце концов, у меня есть, а вот все остальное. До того, как пошел на встречу с Юичи, зашел к Ишида, где уже подробнее рассказал свои приключения. Я уже успел отвыкнуть от кофе, поэтому находиться в компании вампира с вкусным кофе было вдвойне комфортнее. Каким-то образом наш разговор зашел о довольно больной для меня теме. «Что ты будешь делать со всеми ними?» — с искренним любопытством спросил вампир. «Ними?» — попытался сделать вид, что не понял я. Видя скептичный взгляд соседа, поморщился. «Я не знаю, тебе не сбежать от прародительницы?» — ответил на это сосед. «И от твоей новой сожительницы, вероятнее всего, тоже. Кроме них, есть еще Акиэйма Азами, Акиэйма Асунаи, соседу, кажется, было говорить это сложно. Моя ученица, оставишь ли ты все это так?» О, это он еще не знал про пару других женщин. Но они, вроде, сами собой отлипли. «Пожалуйста, серьезно, их и так слишком много». «Нет», немного подумав, опустив взгляд на уже закончившийся кофе, ответил я. «Оставлять я это так не буду». Я пытался донести свои мысли, но меня словно не слышат. Видя немой вопрос вампира, добавил. «Даже с прямым образом моих мыслей, тяжелый случай», — лишь ответил на это сосед, в эмоциях почувствовав легкое облегчение. «Мол, слава прародительнице, или кому он там поклоняется, что меня такая участь не ждет, или что-то эдакое». К «Как думаешь, что мне делать?» — решил спросить совета у соседа. «В конце концов, думаю, у него в этом плане будет опыта побольше. Фактически, у меня почти нет опыта. Разве что в республике, где все иначе. Причем, опыт-то оказался мало того, что единичным, так и довольно печальным. Прими прародительницу, всех остальных проигнорируй», — пожал плечами сосед, после чего, немного подумав, добавил: «Только с Ринтян помягче, пожалуйста. Это потому, что я от нее в любом случае не смогу сбежать», — нахмурился я. «Это потому, что это моя прародительница», — приподнял бровь сосед, глаза которого чуть засветились алым. Собственно, другого ответа можно было и не ожидать. Для вампиров их прародительница, фактически, бог. Причем, вспоминая, как Лилит меняла в том лесу ландшафт древней, настоящей богиней, я могу сделать вывод, что она вполне возможно является существом божественного порядка. «Других вариантов нет», — вздохнул я. «Принять все, как есть», — едва заметно улыбнулся сосед. Мой взгляд стал достаточно выразительным, что вампир хмыкнул. «Для тебя это настолько противоестественно, Тацуя-кун?» Появился в его эмоциях интерес, не слишком сильный, но, учитывая его расу, интерес был именно что сильным как для него. Раньше мужчины спокойно брали себе несколько женщин. Я не вижу в этом ничего странного. Многие патриархи кланов вампиров вообще собирали себе целые кланы, состоящие исключительно из женщин, поднял на потолок взгляд Йошида, видимо, погружаясь в воспоминания. Его эмоции были не слишком положительные. «Особенности культуры и мировосприятия», — пожал плечами. Как ни странно, но Йошида воспринял подобный ответ как должное. Он, как вампир, побывавший, кажется, почти во всех странах мира, понимал, что я имею в виду. «Тогда перестань быть настолько пассивным». Я непонимающе уставился на соседа. Йошида сделал глоток кофе. «Насколько я тебя уже знаю, ты обычно действуешь только потому, что так вынуждает ситуация. Начни действовать на опережение». «Но я уже пытался действовать», — возразил я, не до конца понимая, к чему ведет Йошида. «В этом твоя ошибка», — кивнул Йошида. «Ты попробовал, понял, что это бесполезно, и просто продолжил наблюдать за ситуацией. Сейчас ты достиг той точки, когда так просто из ситуации тебе не выбраться. И что мне делать? Чистый разум, лучше бы он, как обычно, говорил меньше, но по делу. Готовиться к возможному будущему», — пожал плечами сосед, сделав очередной глоток кофе. «Тацуя-кун, ты уже своей пассивностью довел события до этой точки. Если сейчас не начнешь хоть как-то действовать, то шансов не останется вообще. Да это, как бы, логично. Вопрос в другом. Что делать?» Йошида приподнял бровь, удивившись вопросу. «Вариантов много», — немного подумав, медленно сказал он. «Стань сильнее, найди приспешников, получи больше власти. Тебе нужно перестать вести роль наблюдателя, который решает все только тогда, когда это имеет к тебе прямое отношение». «Так, как это все вообще относится к теме?» — потерял я нить разговора. «Какая сила? Какие приспешники? Он меня что, к войне готовит?» «Мы отличаемся от животных в первую очередь тем, что у нас есть разум», — пояснил свою точку зрения сосед. «Но в остальном, мы те же животные. Слово могущественного разумного имеет намного больший вес, и он может больше. Просто по праву силы. Ты можешь попробовать все донести словами и мыслями», — на мгновение замолчал он, видимо, вспомнив, как я отдал ему ментальный приказ у того отеля, — «но с высокой вероятностью тебя не услышат». Йошида вновь немного помолчал, сделав еще один глоток, после чего задумчиво добавил: «Конечно, от прародительницы ты в любом случае не сбежишь». Я открыл рот, услышав заключение соседа. «Охренеть в этом мире понятие отношений. То есть, если опустить детали, то ко мне липнет столько женщин только потому, что могут себе это позволить. Потому что хотят. Чистый разум, как подобное вообще может приобрести столь странный смысл? Чертов безумный мир. Или это норма? Да нет, не может быть. Бред же. Даже образы в голове не могут адекватно ответить. Там слишком много вариаций и точек зрения. Честно, в республике оно все точно было проще. Намного проще. Так или иначе, загруженный не самыми приятными мыслями, к часу дня я был в назначенном ресторане, в котором официантки ходили в косплее эльфиек. Кроме Юичи, возле него за столиком сидел Тэмацу. На мужчине была иллюзия, которая, впрочем, все равно могла похвастаться модельной внешностью, из-за чего официантки дополнительно смущали нашего эльфа-водителя кокетливыми улыбками. «Что-то это какой-то не такой-то ресторан. Ясуда-сан, как вы можете понять, тема для разговора сейчас для меня очень важна», — коротко кивнул он на сжавшегося Тымацу. «Вокруг нас уже был незримый барьер. Сам Каныка выглядел неважно, красные, безумные глаза, мешки под ними, бледный, словно наркоман, который вот-вот может получить дозу. В эмоциях происходила настоящая буря. Видя эту картину, я вздохнул, после чего провел между нами ментальный канал и отправил образ первой попавшейся эльфийки. Я уже давно научился аккуратно отправлять образы, из-за чего старший, телом, Каныка без проблем принял нужной насыщенности образ и стал его обрабатывать. Это, Юичи задрожал, уставился в потолок, после чего, резко выдохнув, силой воли взял под контроль свои эмоции. Теперь передо мной сидел не наркоман, который жаждет дозы, а машина для убийств, которая пошла, не знаю, например, спасать своего кота из лап террористов. Так, в последнее время я слишком много думаю об этих четырехлапых. Ясуда-сан, боюсь, мне нужна будет ваша по. Юичи не успел договорить, так как я, весело улыбнувшись, отправил ему осторожно образ координат необходимого мира вплоть до точного последнего местонахождения эльфиек. Кроме этого, я дал ему общее понимание того ритуала для переноса. Собственно, у Каныка, судя по чувству разумов, он много развитее простых людей, но его мозг точно не выдержит образ в виде полного ритуала. А если и выдержит, то будет много белых пятен. Ритуал же должен быть предельно четким. Директор застыл, словно ему Мичиру дала леща. «С Каныка сама все нормально», — откровенно дрожал голос Тымацу. Ему было страшно сидеть с человеком рядом с ним. Каныка прикрыл глаза, после чего, вновь сделав глубокий вздох, открыл их и уставился в мои глаза. В его эмоциях я чувствовал столько благодарности, что, если бы я сейчас попросил его отдать мне все его сбережения вместе со школой, он бы немедленно согласился. Я, конечно, не буду пользоваться моментом. Юичи встал из-за столика, на нас уже вообще перестали обращать внимание, после чего подошел ко мне и максимально глубоко поклонился, после чего еще и обнял меня, кажется, чуть не заплакав. «Ясуда-сан, я никогда не забуду вашу доброту. Я уже почти потерял надежду, Ясуда-сан. Спасибо. Да, а случай-то, будем честными, тяжелый. После мы еще немного посидели в кафе. Я ему подробно рассказывал со своей стороны, что мы пережили, иногда дополняя картину образами. Пару раз в разговор вмешивался Тымацу, о его судьбе, к слову, мы тоже поговорили. Тымацу-кун, тебя будет ждать великая миссия». Загорелись огнем глаза Юичи. «Как ты смотришь на то, чтобы у тебя появился гарем? На твоих условиях, конечно же». Водитель открыл рот. Кажется, у него было нечто похожее на чувство дежавю. В общем, в довольно позитивной компании мы просидели в кафе где-то с пару часов, обсуждая пережитое и то, что еще нужно будет пережить. Судя по всему, кроме того, что директор начнет вкладывать свои средства в то, чтобы получить возможность попасть в тот мир, он также подключит к делу Тымацу, дабы популяция хотя бы полуэльфов в мире стала больше. Собственно, Каныка прямо в ресторане подписал с хлопающим глазами Тымацу контракт, в котором Юичи будет обязан находить исключительно привлекательных девушек, которые не против компании самого настоящего эльфа. Я ознакомился с контрактом и выходило, что он безумно выгоден для девушки, которая, собственно, эту компанию получит, и, как ни странно, еще более выгоден для самого водителя эльфа, он получит официальное трудоустройство, будет регулярно получать средства за то, что в удобные для себя дни принимает клиенток и так далее. Неплохо так водитель устроится. Естественно, что у меня появился вопрос. «Каныка-сан, неужели вы будете потом этих полуэльфиек? Ну что вы?» Даже возмутился Юичи. «Искренне, с чувством. Я просто хочу сделать наш мир чуть ярче и прекраснее. Своим счастьем я займусь отдельно», — широко улыбнулся Юичи, явно вспоминая те образы, что я ему отправил. «Конечно, не забыл я и про свою новую сожительницу. Тируко, дракон», — приподнял бровь директор. «Это не проблема, Ясуда-сан. Заниматься легализацией прибывающих из зоны разделения разумных – наша специальность. То, что она, формально, не из зоны, уже совсем другой вопрос. Нужно будет только получить от нее пару фотографий и подписей». В общем, с этим вопрос был почти решен. Распрощались мы так, словно лучшие друзья. Старший, телом, Каныка, пританцовывая, на пару с Тэмацу ушли куда-то в закат. Казалось, что эмоции счастья Юичи были настолько яркими, что ими можно было породить какого-нибудь светлого духа. Правда, я очень сомневаюсь, что этот дух бы родился адекватным, как, впрочем, и все в этом мире. В голове, правда, прочно засели слова Ишида о моей пассивности. Меня это не задело, так как простой анализ показывает, что он по большей части прав. Не считая моего похода в клан Амёдзи, я обычно просто становился жертвой ситуации и действовал исключительно тогда, когда это нужно было. Даже когда я первый раз пошел в зону разделения, я бы не стал туда тащиться, если бы не хотел лучше понять этот мир и разобраться, что в нем происходит. Это была лишь моя миссия, а не потому, что я так хотел. Сразу домой я не пошел. Вместо этого, следуя чувству разумов, зашел за ближайший поворот. В общем-то, несмотря на то, что сейчас был последний месяц зимы, было еще прохладно и вполне уверенно шел снег. Поэтому я совершенно не удивился, когда увидел за мусорным баком коробку, в котором лежала, судя по всему, только недавно умершая кошка, в объятиях которой был маленький серый котенок. Неужели судьба? Скептично приподнял бровь, после чего поднял коробку. Уже порядком ослабленный серый котенок проснулся и уставился на меня, агрессивно зашипев. Ну, он попытался. Прислушавшись к чувству разумов, понял, что это действительно обычный котенок. Во всяком случае, разум у него совершенно не развит. Дополнительно прислушался к астральным колебаниям. Правда обычный, что ли? В никуда спросил, разглядывая беднягу. Глаза маленького хищника были мутно-зеленые. Вроде ничего сверхъестественного. На всякий случай прощупал его чувством пространства, отметив, что у него явное недоедание и, кажется, есть проблемы со здоровьем. Еще бы их не было, мда. К тому же, передо мной был именно будущий кот, а не кошка, что тоже было важным для меня показателем. Не хватало еще, чтобы моя будущая самая обычная кошка, которой я буду жаловаться на жизнь, вдруг превратилась в кошка-девочку. Нет, серьезно, хватит. Помотав головой, отогнав ненужное воспоминание и еще сверху пару ассоциативных цепочек, я окружил котенка невидимым барьером, после чего слегка повысил температуру пирокинезом. Не стал устраивать шоу с огнем, нет, просто повысил температуру. Тело взрослой кошки выбрасывать не стал, в знак, так сказать, уважения к существу, что, вполне возможно, подарило мне кота, которому я буду жаловаться на жизнь. Пошел с ним к ветеринару, где ему обработали все раны, накормили и сделали прививку. Чуть позже нужно будет вновь прийти, да и прививка еще одна нужна будет. Зарегистрировать его нужно будет в течение 30 дней. Тогда, можно сказать, он станет официальным гражданином Японии. Особо не думал над именем и просто назвал Дайте. Переводится как интеллектуал. Так как я буду жаловаться ему на жизнь, думаю, имя более чем подходящее, да и мне, Псиону, будем честными, хотелось бы скорее жаловаться умному коту, чем глупому. Пускай даже формально. Ох, если бы кто-то в республике узнал, чем я занимаюсь, то мне было бы даже не страшно туда возвращаться, а стыдно. Примерно с такими мыслями, держа в утепленной коробке уже спящего котенка, я похоронил в лесу смерти взрослую кошку. Она была белого окраса и, в целом, вроде даже породистая. Когда я с помощью телекинеза быстро сделал чисто символическую могилку для кошки, на улице уже было темно, дул сильный ветер и, кажется, скоро должна была начаться метель. Последний раз взглянув на совсем небольшую могилу кошки, я развернулся, совершенно неожиданно для себя наткнувшись на призрачный силуэт белой кошки, что смотрела на меня вполне осознанным, благодарным взглядом. «Мя-я-я-я», протянула, кажется, дух кошки, поклонилась, после чего исчезла. Я открыл рот, после чего опустил взгляд на серого котенка в коробке. «Еще бы ты был обычным». «Да, конечно», разбежался. «Ох, чистый разум, дай мне сил». С новыми впечатлениями я вернулся домой, только для того, чтобы увидеть у себя под дверью в хлам пьяную косугу. Держа в руках коробку с котенком, мне в голову неожиданно пришла здравая мысль, а может, просто переступить через нее и зайти в квартиру, но эти мысли, увы, разбились об другие мысли и эмоции. Еще и вновь в голове всплыли слова Ишида о моей пассивности. Они там точно все сговорились, серьезно. Глава 72. Я так много работала, умываясь слезами, рассказывала нам Касуга. Она не просто заикалась, но еще и кать начала. Необычная реакция на употребление алкоголя. Или обычная, у меня бы, столько планов было, ты так долго мечтала, а отдохнуть, кажется, ей нужно ведерко. Притащил телекинезом пьяную женщину в квартиру, где меня уже встречали Лор, Азами и Теруко. Как ни странно, но они больше были удивлены котенку у меня в коробке, чем Касуге. На последнюю всем было, по большей части, все равно, не жить же ей тут, и где он будет спать. Если бы у него были глаза, то частица бога гарема точно бы прищурилась. Он не обращал внимания на пьяную женщину, больше сосредоточившись на спящем котенке в коробке. Очевидно, за будку свою переживает. Сегодня где хочет, пожал плечами. Завтра уже буду покупать ему все необходимое. И как ты его назвал? Подобралась предок клана Акиима к серому котенку, разглядывая того большими, счастливыми глазами. Это же он, да он, чуть улыбнулся, при этом таки телекинезом пододвигая Касуге ведерко. Понадобилось. Назвал Дайте. Азами счастливо захихикала, аккуратно погладив спящего котенка. Теруко такой радостной не выглядела. И зачем нам вообще эти животные? Они милые, пожал плечами. Раньше я бы посчитал такой ответ нерациональной глупостью, но сейчас так не думаю. Им можно выговориться и погладить. Полезно для психики. А все остальное, видимо, имело в виду минусы содержания животных девочка-дракон. Минусы есть почти у всего. Поднял с котенка на нее взгляд. Надеюсь, он не будет мешать спать, вздохнула девочка-дракон в своей взрослой форме, после чего пошла спать. В общем-то, вспоминая, как она себя вела в том мире, могу сделать вывод, что ее поведение отличается скорее в негативную сторону. Очевидно, стресс, вышла из своей старой пещеры и, в общем-то, мира, попала в незнакомую среду, из-за тесноты все кажется некомфортным и неправильным. Этот список можно продолжать дальше. Уверен, когда она немного освоится, будет вести намного дружелюбнее. Провожая ее взглядом, с улыбкой добавил: сегодня не получилось, но с завтрашнего утра начнем заниматься японским. И вот, отправил я образ с хираганой, из-за чего она чуть не споткнулась. Сама виновата, что так беззаботно приняла образ, защититься-то могла. Попробуй в полной мере осознать информацию. Завтра же и проверю. У-у-у. Недовольно там что-то промычав, она закрыла за собой дверь и напомнила о своем существовании Касуга, держа в руках ведерко. Пришлось достать из ящика исцеляющий браслет. Давно же я его не использовал. Тем же телекинезом надел его на руку женщины, после чего подошел к ней и дал немного своей духовной силы с небольшим окрасом положительных эмоций, после чего легким импульсом отправил ее в сон. К утру должна быть как новая, дал свою непрофессиональную оценку. «Мы ее тут оставим?» – спросил Азами. «Почему нет?» – пожал плечами, задав риторический вопрос. «Многие японцы спят на футонах, так что, думаю, Касуге будет нормально и на полу. Нужно дать только какую-то подстилку, одеяло и подушку». Азами тоже в ответ пожала духовными плечами, мол, действительно. «Ну а как иначе? Не бросать же хорошую соседку, если же станет совсем плохо, то позовем нашего суперцелителя Еву. Надо будет, кстати, к принцессе с ее защитником тоже зайти, как минимум поздороваться. Желательно зайти без причины, чтобы не подумали, что я их использую. Точнее, чтобы так не подумал Ричард, он может, наверное, еще и презент какой-то возьму, только чуть позже. На следующее утро, когда мы уже все проснулись, Касуга все еще спала. Даже после того, как пришла Асуна с завтраком, я, если честно, как-то и не задумывался о том, как это удобно, когда тебе персонально готовит, очень громко отреагировав на спящую в коридоре женщину. Я Исуда-сан, основополагающий закон этого мира, это неудобные ситуации, серьезно. Правда, я не чувствовал какие-то неудобства по этому поводу, спокойно объяснив ситуацию, добавляя к своим словам еще и образы. Вот как, сразу стало стыдно девушке. Простите, все в порядке. Из-за этого крика проснулся серый котенок. К счастью, к тому моменту Асуна уже ушла, а то у меня были вполне оправданные мысли, что она опять бы запищала. Впрочем, это все равно не спасло мои уши от счастливого визга Азами. Еще вчера я приобрел для Дайте немного провианта, поэтому просто налил в миску смесь из молока и желтка, после чего поставил перед его настороженной мордочкой. Владыка, я пока не могу заявлять с абсолютной уверенностью, но это необычный котенок, доверительно мне сообщила частица бога гарема, рассматривавшая Дайте. «Я это уже и так понял», — устало вздохнул ему в ответ. «Во всяком случае, если верить чувству разумов, его интеллект пока на уровне самого обычного животного. Хотя, думаю, что все же чуть умнее. На самом деле, странное восприятие у меня прорезалось, для меня чужие разумы стали чем-то вроде лампочек. И чем ярче лампочка, тем сильнее разум. Правда, в этом мире можно и сделать грубую ошибку, посчитав слабым существо с не очень сильным разумом, но то уже частности. И это я еще не учитываю, что многие лампочки словно под незримым барьером, разум того же директора школы был словно под каким-то колпаком. Хех, разум Лора вообще для меня воспринимался как какая-то другая лампочка. Это очень сложно объяснить простыми словами. Разум Лора воспринимался как нечто совершенно иное, вот и все. Если говорить о прародительнице вампиров, то ее разум я вообще не воспринимал, но в этом нет ничего странного. Вроде способности безумно полезные, тем не менее в рамках этого мира я не могу сказать, что она незаменима. Тут и маги бегают, и духовные практики, и мастера всяких жизненных энергий. Чистый разум, лучше лишний раз не думать об этом. Мя-я, доел котенок свой завтрак и повернул на меня мордочку. Присел и осторожно погладил, почувствовав в эмоциях животного нечто похожее на привязанность. Черт, приятно. Дайте немного дал себя погладить, после чего пошел исследовать квартиру. В конечном итоге он залез на спящую косугу и просто уснул на ней. Очевидно, температура тела человека привлекла котенка. Эдакий обогрев. Улыбнувшись, собрался и пошел в магазин. Нужно котенку купить все необходимое. Когда же вернулся, позвал, так сказать, на ковер проснувшуюся Тируко. Купленные принадлежности для котенка пошла разбирать азами. Все осознала и отложила в памяти, нейтральным тоном спросил у дракона. Хаем, гордо хмыкнула Тируко. Это было легко, Тэцуя. В общем, действительно выучила. Или, точнее, в полной мере осознала информационный пакет и отложила у себя в голове. Честно говоря, учитывая степень развитости ее разума, освоение нового языка не должно быть для нее сложным. С моей же помощью и подавно, я ей буду в буквальном смысле запихивать информацию в голову. Судя по множествам образом у меня в голове от самых разных людей из самых разных миров, это мечта триллионов школьников, студентов, рабочих и других инопланетных тварей. КХМ. Ну, это так, просто к слову пришлось. При этом в эмоциях я кое-что чувствовал. Тируко хотела похвалы. Как ни странно, но в этом она признаваться совершенно не собиралась. Улыбнувшись, погладил ее неожиданно, как для нее, по голове. Ты молодец, Тируко. После чего, пока она еще не пришла в себя, отправил образ Катаканы. А вот это мы проверим завтра. Это подло. Уже перестала быть настолько довольной она. Или, скорее, запуталась, сначала обрадовалась, что ее похвалили, после чего сразу расстроилась из-за нового материала на освоение.